Да, на вашем дне рождения мы были представлены друг другу. Меня тогда дядя с собой на бал взял. И, кстати, насчет дня рождения. Вы, я так понимаю, приехали поздравить Михаила? С любопытством спросила сестра, переводя взгляд с княжны на Диану и обратно. Те смущенно переглянулись и возмущенно взглянули на меня, как будто в чем-то обвиняя. «Михаил, так у тебя сегодня день рождения?» С каким-то даже укором спросила меня Анна. «Как оказалось, да, развел я руками, сам только сегодня о нем вспомнил. Вынужденно. Тогда прими мои искренние поздравления», произнесла княжна и дернулась, видимо, обнять меня, но тут же остановилась, осознав, что у нас пока не такие отношения, чтобы обниматься лезть. «И мои примите», прервала неловкую паузу ее подруга. «Спасибо за поздравления. Так чем все-таки обязан вашему визиту?» Решил переключить я тему с дня рождения. «Ну, просто тебя уже 2 дня в школе не было, вот мы и решили тебя проведать. Узнать, может, случилось что или тебе помощь какая-нибудь нужна». «Вот», неловко пробормотала Анна, опустив глаза. «Спасибо за беспокойство, были небольшие трудности, но теперь все нормально, и завтра я выйду в школу». «Наверное», неуверенно закончил я, вспомнив, что с недавнего времени уже не принадлежу себе, и теперь вообще хрен его знает мои дальнейшие планы. Я тут так уверенно делал вид, что сам займусь делами князя, из-за чего не исключено, что мне какое-то время будет совсем не до школы. Об этом я, кстати, с Дмитрием Петровичем забыл переговорить. Надо будет его поймать и узнать мои дальнейшие планы. Почему, наверное? Ухватилась она за мою оговорку. Вот ведь настырная. И чего она вообще ко мне прицепилась? Что ей от меня надо? Никак не могу понять ее интереса ко мне. А когда я чего-то не могу понять, меня это дико раздражает. Она, конечно, девушка красивая, да и внучка императора, но вот не интересует меня как девушка от слова совсем. Было в ней что-то такое, что не давало мне воспринимать ее как возможный объект для воздыхания, но вот что, сам не пойму. Ее подруга, хоть я видел ее всего 2-й раз, и то нравилось мне больше, и не пошлешь ведь, внучка императора, а с ним мне портить отношения совсем не с руки. Я задумался, а потом махнул рукой, предложил всем присесть на диван, в результате чего оказался зажатыми с 2 сторон, да и рассказал всю историю, начиная от нападения на нас с дядей и заканчивая сегодняшним совещанием. Как-то так, в общем, неоригинально закончил я, и теперь сложно сказать насчет моих дальнейших планов. Я даже не уверен, что смогу отпраздновать свое день рождения. Сегодня вызову помощника князя и обговорю с ним о предстоящем будущем. Насчет дня рождения даже не переживай. Подскочила сидевшая до этого тихой мышкой на краю дивана сестра. Я займусь организацией. Закажу караоке-клуб на выходные, приглашу твоих друзей. Все сделаю. Вскинула она вверх победно руку. Спасибо, сестренка, улыбнулся я ей. Что бы я без тебя делал? Ни за что, братишка. Подмигнула она мне. А можно мне тоже с вами в этот караоке-клуб? Тихо попросила Анна, ни разу там не была. Извините, что навязываюсь. Конечно, можно. Опередила меня сестра. Я удивленно глянул на нее, но подтверждающе кивнул. И мне, неожиданно подхватила Диана, если, конечно, я вам не помешаю. Просто я не так давно в вашей стране, и у меня тут нет ни друзей, ни знакомых. Так что не хочется выходные в одиночестве провести. Я бросил взгляд на сестру, ожидая, что и сейчас она вмешается, но та, к моему удивлению, промолчала. И более того, на секунду мне даже показалось, что на ее лице промелькнуло какое-то недовольное выражение. Я не против. Приходите, конечно, пожал я плечами, дамы, только имейте в виду, пожалуйста, что у меня в друзьях не только благородные, но и простолюдины есть. И они будут тоже там обязательно. Так что если вы считаете, что вам не к лицу общение с простолюдинами, то лучше не приходите. Меня все устраивает. Тут же обезоруживающе улыбнулась Диана. Чем больше народу, тем веселее. Меня тоже, тихо произнесла Анна. Так даже интереснее. И еще, она на секунду замолчала и задумалась, но тут же продолжила. Я обязательно поговорю с дедом насчет твоего дяди. Уверена, он что-нибудь придумает. Не бывает безвыходных ситуаций. Спасибо, слегка поклонился я ей, буду очень признателен. А сейчас давайте наградим аплодисментами Андрея, хотя бы за то, что он, наконец, закончил. Захлопала в ладоши сестра, взявшая на себя роль тамады, Мои уши до сих пор находятся под впечатлением от столь громкого хаем-пения. Если бы при такой громкости Андрей хоть чуть-чуть попадал бы в ноты, было бы совсем замечательно. И тем не менее, хлопаем, господа, хлопаем. Мы разразились аплодисментами, смущенный здоровяк сел на место. Я же вас предупреждал, что мне медведь на ухо наступил, прогудел он, сами виноваты. А теперь к микрофону приглашается уважаемая Ярослава, продолжила Наташа, подбираясь к делающей вид, что не слышит девушке. Ярослава, мы ждем. Не-не-не, я не готова еще, запаниковала та, хватая бокал с вином. Мне надо прийти в тонус слегка. Ты уже третий бока пьешь, между прочим, такими темпами тебя отсюда уносить придется. А ну пей. Ой, то есть, пой, поправилась сестра. Смущенная девушка взяла микрофон, и мы ей доброжелательно захлопали. Компания сегодня подобралась довольно небольшая, но интересная. Сестра, шкет, глиста, пришедший, наконец, в себя псих, Ярослава, Родченко, рассказов, Анна, Диана, Мэрилин. Все такие разные, но при этом атмосфера получилась замечательная. Анна отбросила в сторону свою маску снежной королевы и вполне доброжелательно общалась со всеми. Диана тоже от нее не отставала и при этом, как мне показалось, особенно старалась поближе познакомиться с Мэри. Шкет с Глистой первое время явно чувствовали себя не в своей тарелке, особенно как узнали, что Анна – внучка императора. Но вскоре и они освоились и включились в беседу. Сестренка не давала никому заскучать, стараясь, чтобы никто не почувствовал себя лишним и взяла на себя роль ведущей. Я же развалился поудобнее на диване с бокалом шампанского в руке и просто отдыхал. Неделя выдалась адская. Как я и предположил, нагрузка на меня упала очень большая, так что о школе пришлось пока забыть. О чем, кстати, я не сильно-то и жалел. Если бы при этом еще не пришлось столько вкалывать, было бы совсем замечательно. Дмитрий Петрович очень обрадовался моему интересу к делам, и тут же припахал меня. И это еще при том, что от всякой текучки меня освободили. Привлекали только к самому важному. Встречи, переговоры, подписи. Шутка ли, у меня только на подписание различных документов каждый день уходило больше часа. Всевозможные встречи, совещания. Да, на большей их части я, как сказал бы дядя, торговал лицом, но я честно пытался вникнуть во все это. Разобраться в теме встречи или совещания. Понять, чего мы хотим, чего от нас хотят, возможные последствия принятых решений. Все документы, которые мне приносили на подпись, я читал, несмотря на то, что они были согласованы юристами. К концу дня обычно у меня состояние было такое, что я падал на кровать и тут же отключался. Даже не представляю, как со всем этим справлялся дядя. Я только неделю отпахал, а он уже лет 10 в таком режиме работает. Я глотнул шампанского и отвлекся от грустных мыслей. У меня день рождения или где? В баню работу. Я сосредоточился на поющей Ярославе. Намела метелица. Под мое окно. Дворник чуть шевелится. Снова пьян в говно. Чуть пошатываясь, она мелодично выводила. Я чуть шампанским не подавился. Услышать подобное от всегда такой аристократичной и правильной Ярославы было очень неожиданно. Парни неприлично ржали. Анна с Дианой изумленно уставились на нее. Сестренка же покачивалась в такт и, по-моему, даже подпевала. Самосвал с сугробом мне, бывший мой, Майнхерс, со словами грубыми, выгрузил под дверь. Я ж девчонка хваткая, не кляну судьбу, и сама лопаткою, в час все разгребу. С просторов интернета, прим автора. Она замолчала, слушатели взорвались восторженными аплодисментами. Ярослава обрадованно поклонилась и явно собралась петь дальше, но сестра была начеку. Отобрала у той микрофон и посадила обратно за стол. Следующим она вытащила на сцену психа, который затянул какую-то грустную песню о сиротской доле. Ко мне же вдруг подсела Анна. «Составишь мне компанию, выйдем на минуту воздухом подышать, есть предложение от деда, но тут слишком шумно». «Да, разумеется. Пойдем». Я встал и подал ей руку под внимательным взглядом Мэрилин, которой я ободряюще улыбнулся, и мы, выйдя из комнаты, спустились на улицу. Сегодня выдался первый день без дождей на этой неделе, ярко светило солнце, посылая нам довольно теплые лучи для этого времени года, так что я даже куртку застегивать не стал. Мы дошли до небольшого парка, раскинувшегося прямо напротив клуба, и присели на лавочку. «В общем, тихо начала Анна, дед прекрасно понимает все ваши опасения насчет того, чтобы не подпускать к князю чужого менталиста, и видит два выхода из сложившейся ситуации». Она ненадолго замолчала, наблюдая за наглым голубем, который в поисках поживы подобрался вплотную к ее туфлям. Первый способ, продолжила, наконец, она, это поиск свободного сильного менталиста по всему миру и включение его в клан. Да их мало, да, они запросят особые условия для вхождения в клан, но они есть. Это дед знает совершенно точно. Второй способ, привлечение к лечению нескольких менталистов из разных кланов и стран, которые будут контролировать в процессе друг друга. Одного он может дать сам. У китайцев есть много хороших специалистов, а вы как раз в хороших отношениях сейчас с ними, в Индии можно поискать, в Японии. Но с этим вы уже и сами справитесь. Так что думай, закончила она и посмотрела мне в глаза, ты сейчас главный в клане. Решение в любом случае будет за тобой. Прислушаться к чужому мнению ты можешь, но не иди слепо на его поводу. Учись брать на себя ответственность. Да я, вроде, и так никогда от нее не бегал. Спокойно ответил я, но за информацию спасибо. Тут действительно есть над чем подумать. А сейчас пошли уже обратно, пока нас не потеряли. Интерлюдия. Ну, что скажешь, как там наш подопечный? С интересом спросил наставнику помощника князя, разливая по рюмкам виски. Они сидели втроем в его маленькой прокуренной каморке и наслаждались редкими минутами покоя и тишины. Здесь же был начальник службы безопасности, по давней привычке севший лицом к двери. «Ты знаешь», — сделал паузу тот, на удивление, «неплохо». Учитывая его возраст и что никто его этому не учил, даже замечательно, старается во все вникнуть, не жалуется. Я тут попытался вывести его из равновесия, завалив работой, но выдержал. Хоть и видно, что ему безумно тяжело, из него может выйти со временем хороший глава клана. И самое важное, умеет слушать и не стесняется признаться, что чего-то не знает и спросить совета. Да, определенно из него будет толк. Ну, вот и отлично. Хлопнул слегка ладонью по столу наставник, только ты заканчивай давай с чрезмерной нагрузкой. Ему учиться надо. И я сейчас не только про школу. Неделю уже ко мне на тренировки не ходит. Это не дело, слышишь? Да, хорошо, кивнул помощник. В принципе, я и сам собирался на следующей неделе разгрузить его. Вот и договорились, проворчал старик. А что нам наша разведка скажет? Как там обстановка в обществе? Бунт не ожидается? Пока нет, ответил безопасник, обозначив улыбку уголками губ. Бегают к деду, жалеют, всказывают полную поддержку, но на баррикады не рвутся. Да и то, что наследник стал мастером, заставило многих изменить к нему отношение. Все прекрасно знают, в каком положении сейчас находится наш клан и как нам нужны сильные одаренные. Дед, конечно, ярится и не простит, но действий пока никаких не предпринимает, выжидает. Ну и напуган немного, куда ж без этого. Он всегда был малость трусоват, и теперь боится ответных шагов наследника и не хочет его пока провоцировать. Меня больше Ольга смущает. Слишком она возненавидела наследника и явно что-то замышляет, но я стараюсь не оставлять ее без присмотра. Да уж постарайся, ехидно произнес наставник, сам знаешь, какая тут анархия будет, если еще и наследник выйдет из строя. Что там с расследованием нападения? Удалось хоть что-то узнать? Как ни удивительно, но да, удалось, кивнул безопасник, принимая из рук наставника рюмку и аккуратно чокаясь ею с собеседниками. Польский след сработал. Недавно в Польшу из России вернулась одна из сильнейших в Европе команд наемников «Дикие псы», в составе которой как раз три мастера, один из которых очень сильный ментальный маг. Не думаю, что это совпадение. Вот только это нам ничего не даст. Они всего лишь исполнители. Убрать нам их будет стоить очень дорого и в сущности бессмысленно. Ищем дальше. Нужно выходить на заказчика. Как думаешь, кто он? Подключился к беседе помощник, пододвигая рюмку к наставнику за добавкой. Лично я думаю, что это Юсупов, чуть подумав, ответил безопасник, но никаких доказательств у меня пока нет. Слишком уж сильно он пришел в ярость по результатам беседы с императором, на которой ему запретили лезть к нам. Не тот этот человек, чтобы спокойно это принять. Продолжаем поиски. Отрабатываем все его ближайшее окружение и все контакты за последнее время. Ладно. Резко хлопнул тут в ладоши наставник и энергично потер их друг о друга. Хорош рюмки греть. Давайте уже выпьем за здоровье нашего наследника, у которого недавно был день рождения. Этот год его жизни будет у него очень непростой. Глава 16. Сандра, глянь. Походу, новенький. Может, подойдем, постебемся малость? Ты уверен, Костян? А если это опять кто-то из высших, не хотелось бы снова огрести. Да вы чё, парни, какой новенький, конец уроков же, новенькие с утра обычно приходят, скорее ждет кого-то, бабу, поди, точняк, это ты, Лёха, верно подметил, стопудово, бабу ждет. Трое гоповатого вида учеников тишком смолили сигареты за углом школы, прогуливая занятия, и наблюдали за высоким, худощавого сложения парнем, который только что вышел из черной грозы и замер в ожидании чего-то или кого-то посередине школьного двора. Тогда пошли объясним, что ни хрен к нашим бабам лезть. Встал, понимаешь, как у себя дома. Бесит аж, не избалованный женским вниманием Костян ощутил в этот момент чуть ли не классовую ненависть к чужаку. Сейчас выпорхнет, поди, какая-нибудь красотка и пойдут они гулять и глупостями всякими заниматься. А от него все девушки в стороны шарахаются и нос задирают, твари. Не, определенно надо проучить чужака. Он выкинул окурок и, не дожидаясь ответа приятелей, двинулся к чужаку. Остальные двое тут же пристроились следом. «Эй, слышь, ты чё тут забыл, а?» – развязно спросил он, подходя ближе. Чужак лишь мельком глянул на него, не вытаскивая рук из карманов брюк, и спокойно ответил: «Жду». «Кого ждешь?» – не унимался гопник. «Кого надо, того и жду. Отвали», – отрезал чужак, даже не глядя больше на Костина. Взбесившись от подобного пренебрежения, тот нанес могучий, в его понимании, удар кулаком в глаз. «Ну, то есть попытался нанести», потому как чужак вдруг элегантным движением уклонился от удара, а дальше нападавший почувствовал сильную боль в челюсти и ощутил себя летящим куда-то назад и больно ударился спиной об асфальт. В глазах от удара потемнело, и он уже не увидел, как двое его приятелей попытались наказать взорвавшегося чужака, но тот резко сократил дистанцию с ними, в результате чего те только мешались друг у другу, и сначала отправил отдыхать ударом по печени Сандра, а потом, увернувшись от неуклюжего удара Лехи, мощно контратаковал того ударом снизу в челюсть, отчего его даже от земли оторвало и на асфальт он упал уже в бессознательном состоянии. Мда, а вот над ударом надо еще поработать. За такой удар, Миха, пожалуй, кругов 10 бы меня заставил бегать. Это не удар, а толчок какой-то вышел, бросил загадочную фразу чужак, осматривая поле боя. «Да кто ты такой, твою мать?» – простонал пришедший в себя Костян, садясь прямо на асфальте и хватаясь за ушибленный затылок. Одаренными все трое были весьма слабыми, из-за чего, собственно, они никогда не лезли к представителям высшей знати, зная, что там и от одного ее представителя могут огрести все втроем. «Зовите меня просто, псих, девочки», — оскалился в довольной улыбке чужак. «Думаю, наше общение скоро продолжится. Не скучайте», — повернулся он к вышедшему из школы парню, в котором вся троица сразу узнала довольно известную с недавнего времени личность, княжича Морозова. Тот подошел ближе, поручкался с чужаком и бросил пренебрежительный взгляд на валяющуюся троицу неудачников. «Развлекаешься?» – понимающе усмехнулся княжич. «Нет, воспитываю», – многозначительно ответил чужак, ехидно ухмыльнувшись. «Ладно, потом продолжишь свое воспитание, когда мы тебя в школу устроим». Предварительное согласие директор дал, осталось формальности соблюсти. «Пойдем уже, у меня еще дел полно сегодня», – он направился к машине. Чужак, бросив прощальный многообещающий взгляд на троицу, двинулся следом. «Бабу, говоришь, ждет?» Предчувствуя скорые неприятности, угрюмо пробормотал Костян, когда Морозов с этим психом сели в автомобиль. «Ну ты и мудак, Леха, ну и чего они до тебя докопались?» — поинтересовался я у психа, когда машина плавно тронулась с места. «Да я толком и не понял», — равнодушно пожал плечами тот. «Похоже, сам факт моего присутствия возле школы не понравился. Да и пофиг, в общем-то. Но теперь твоя идея насчет школы уже не кажется мне такой плохой. Это будет весело. Где еще можно спокойно знать погонять, как не в школе? Или ей тебя? Тут, знаешь ли, и довольно сильные бойцы есть», — заметил я, вспоминая того же Вяземского. «Или ей меня», — согласился он со мной, равнодушно глядя в окно машины, — «но так даже лучше. Чтобы развиваться, биться надо с сильным противником. В боях со слабаками сильнее не станешь. Посмотрим, чего стоит эта ваша аристократия. Да ты скоро сам станешь дворянином благодаря своему дару», — вытравливая уже из себя эту классовую ненависть. «Ну, нет», — протянул он, — «это совсем другое. Так, ладно, хватит лирики, времени нет. Так ты чего хотел-то, что за срочность?» — устало спросил я, наблюдая, как за окном машины мелькают деревья. «Явно по какому-то парку едем. Прямо даже желание появилось попросить водителя тормознуть и пешком пройтись, воздухом подышать, а то в последнее время улицу я вижу только из окна автомобиля. Насчет организации я нашей поговорить хотел. Ты же все время теперь делами клана занимаешься, а там работа вся чуть ли не встала. Руководства то нет. Доценту это нахрен не надо, он в свои разработки с головой погрузился, тебя нет и все теперь. Стоим на месте. Ну так возьми управление на себя, в чем проблема? Делано равнодушно заметил я. Я, ошеломленно выдохнул он, изумленно уставившись на меня, куда-то потеряв сразу свою маску отстраненности и спокойствия. «Ну да, ты», — кивнул я. «А кто, какой руководитель из доцента ты и сам знаешь, человека со стороны ставить не хотелось бы, рискованно, или без организации останемся, или идеи на сторону сливать будет, ну и кто остается, только ты, да я ж ни хрена в этом не разбираюсь, этому же учиться надо, да и школа, опять же». Попытался отмазаться он. «Думаешь, я разбираюсь и учился этому, а приходится вникать и учиться еще параллельно. Все, брат, привыкай. Детство кончилось, сопли вытирать и за руку водить никто не будет. И тут уже тебе решать. Хочешь чего-то добиться в этой жизни, барахтайся и пробивайся. Зубами в шанс вгрызайся. Если же нет и хочется спокойствия, так прямо и скажи. Место грузчика на рынке всегда найдется». «Да это понятно», – озадаченно взлохматил он на голове волосы, «но только я ж действительно многого не знаю. Из чего начинать вообще? Начни с того, что поставь задачу юристам, чтобы подготовили документы о назначении тебя генеральным директором, организовывай встречу акционеров, на которой мы тебя и утвердим», – подсказал я, «и поищи себе на рынке труда грамотных помощников и советников. Ну и начинай уже пинать людей, чтобы не расслаблялись. Времени на раскачку нет. Запускайте уже в массовое производство передатчики, узнай, что там у доцента по социальной сети. И вообще, пришла мне тут в голову очередная идея. Подготовь-ка к следующему понедельнику доклад о текущем состоянии дел у нас и приходи на совещание руководителей. Я распоряжусь, чтобы тебя включили в список участников. Ты представляешь, сколько у твоих подчиненных вони будет, что ты 16-летнего пацана гендиректором поставил?» С любопытством спросил он. «Тебе мало других проблем? Да похрен!» Отмахнулся я. «Пусть воняют, но так, чтобы я не слышал. А если будут ко мне лезть с этим, то я найду, куда их послать со своим мнением. И вообще, закончить мысль я не успел, так как водитель вдруг резко ударил по тормозам, чтобы не влететь в ехавшую впереди и вдруг резко остановившуюся машину сопровождения. А я чуть не впечатался в сиденье водителя. Прямо перед машиной сопровождения на перекрестке выскочило несколько автомобилей представительского класса, из которых повылазило человек 10 народу, возглавляемых каким-то смазливым хлыщом лет 30 на вид, среднего роста, в черной шубе, который с недовольным видом высказывал сейчас что-то водителю машины с моей охраной. Больше всего в его облике поразила шуба. Нет, я конечно понимаю, что конец осени вроде как, и уже первый снег выпадал, но шуба. Мы с психом переглянулись и синхронно вылезли из автомобиля. Глаза разуй, мудила. Разорялся хлыщ в окно водителя, не обращая внимания ни на какие возражения последнего, и быстро из машины вылез. Я сказал: «В чем дело?» Пока еще спокойно спросил я, чувствуя, что начинаю закипать. Всегда терпеть не мог подобных мудаков, которые любили срываться на тех, кто ниже их по положению. «Отвали, щенок, не до тебя», — отмахнулся он от меня, бросив мельком взгляд, «не лезь во взрослые разговоры». Я даже слегка офигел от подобного обращения. Интересно, он себя что, бессмертным чувствует? Но подобное отношение спускать нельзя, особенно в присутствии своих же подчиненных, которые внимательно смотрели на происходящее. Охрана вылезла из машин, но пока не вмешивалась. «Я, княжич Морозов», — решил я дать ему еще один шанс на случай, если он не сообразил, кто перед ним, и подошел ближе, «и если у вас есть претензии к моему водителю, прошу высказывать их мне, а не ему». «А, наследничек», — процедил он презрительно, повернувшись ко мне, «я граф Орлов. Объясни своим людям, чтобы впредь уступали мне дорогу. Из-за твоих недоумков чуть аварию не устроили. И пусть водитель выползает и прощения у меня просит, и быстрее, я тороплюсь». «А ты не охренел, дядя?» — прошипел я, все больше охреневая от происходящего. «У нас главная дорога, какого ху художника?» Сдержал я себя в последний момент. «Мы тебя вообще пропускать должны были, а не пошел бы ты на хуну хутор, бабочек ловить, да мне насрать, какая там у вас дорога была», — вспылил тот. «Пасть закрой, щенок, и делай, что тебя говорят». И вот тут я уже, наконец, дал волю своим чувствам. Резко сблизился с придурком, подбил ему опорную ногу, и когда он начал заваливаться, с силой впечатал его мордой в крышу машины так, что там даже вмятина осталась. И тут же со всех сторон раздался лязг предохранителей. И его, и моя охрана дружно направили друга на друга стволы пистолетов. «Охренели!» — рявкнул я. «Вы что, в центре Москвы стрельбу решили устроить?» Быстро стволы убрали. Мои тут же послушались, а вот противники замешкались в нерешительности. «Быстро!» — я сказал, пока я вам их в жопу не засунул. «Я одаренный, и вы своими пукалками один хрен мне ничего сделать не сможете, а вот я свою угрозу и осуществить могу». Продолжал психологически давить я, и они нехотя подчинились, опуская руки. «Ну все, щенок, конец тебе», — прогнусавил Орлов, поднимаясь с земли и вытирая рукавом кровь из разбитого носа. «Дуэль, здесь и сейчас, я тебя, сука, буду медленно убивать», — мрачно пообещал он. «Да ты, я гляжу, полный псих, дядя», — язвительно произнес я. «Какая может быть дуэль почти в центре Москвы? Да тебя в психушку срочно надо везти». «Заткнись», — рявкнул он мне, — «здесь парковая зона, так что ничего страшного не случится. Пусть твои люди помогут оцепить место, чтобы нам не помешал никто, и делом займемся. Некогда мне с тобой тут возиться. Я спешу», — повернулся ко мне спиной и начал отдавать команды своим людям по организации оцепления. У меня же на секунду промелькнула мысль: может, он действительно псих и стоит оглушить его сейчас, пока он отвернулся от меня, и отправить в больницу. Но в итоге махнул рукой и решил, что и хрен бы с ним. Плевать, больной он там или нет, но проучить стоит. И я отдал команду своим людям, чтобы они подключались к организации оцепления. Толстая извилистая молния шарахнула по тому месту, где я был буквально какие-то доли секунды тому назад. Затягивать с началом дуэли хлыщ не стал, и без всяких прелюдий сразу же атаковал, как только оцепление было установлено. Не знаю как, но я буквально всем нутром ощутил, что стоять на месте нельзя, и как только он повернулся ко мне, сразу же сделал прыжок в сторону, врубив на полную ускорение, что меня и спасло. Может, конечно, я и выдержал бы этот удар, но проверять не хотелось. И сразу же сделал еще один прыжок, уходя от следующей молнии. Следующие 5 минут мы играли в увлекательную игру. Я без передыху прыгал по небольшой организованной нам для дуэли площадке, а он тщетно пытался по мне попасть. Но его скорость формирования молний, конечно, поражала. «Да когда же ты уже угомонишься, тварь?» — мысленно взвыл я, уходя от очередного удара. «Такими темпами я быстрее него выдохнусь». И только сделав очередной прыжок, я сообразил, что больше не слышу разрядов молний. «Неужто?» — выдохнулся, наконец, — промелькнула было в голове радостная мысль, но не успел я расслабиться, как меня окружил с десяток больших, с метр в диаметре, оранжевых шаровых молний, которые ринулись ко мне со всех сторон. Если бы не ускорение, то хрена с два я от них уклонился бы, а так отделался почти без потерь. Последнее все же задело меня за плечо, отчего меня изрядно тряхнуло, и улетело дальше. Я же, вспомнив, что от шаровой молнии нельзя убегать, так как она движется по потоку воздуха, замер и моментально сформировал вокруг себя смерч, который вобрал их все в себя и направил его на Орлова, который попытался убежать, но явно проигрывал ему в скорости. Хотя, какие к черту потоки воздуха, это же не природные шаровые молнии, — пришла в голову запоздалая мысль вместе с еще одним воспоминанием. «Ложись!» — заорал я психу и стоявшим в оцеплении людям, и подал им всем пример, рухнув на землю. Насколько я вспомнил из школьных уроков физики, шаровая молния может взорваться, а тут их с десяток, да еще и здоровых таких. Несколько долгих секунд ничего не происходило, и я уже было решил, что зря паниковал и можно вставать, и тут раздался оглушительный взрыв, и еще через несколько секунд на меня посыпались земля, ветки, щепки, камни и прочий мусор. Я выждал еще несколько секунд и встал. Рядом приходили в себя сотрудники охраны, поднимаясь с земли, отряхиваясь и осматривая себя. Чуть в стороне ощупывал себя псих, как будто не веря, что он цел и невредим. Придурка в шубе было не видать, но через пару минут его люди разошлись на поиски, и вскоре нашли его, полностью засыпанным землей и ветками. От его шикарной шубы остались одни лохмотья. Сам он был без сознания, весь в ссадинах и ушибах. Я оставил Орлова с его людьми и пошел к машине, махнув рукой психу, чтобы он шел ко мне. Сами тут разберутся, а у меня еще дел полно. Совещание уже скоро, а мне надо еще с бумагами ознакомиться, которые мне Дмитрий Петрович подготовил. Ну и, собственно, все на этом, закончил я рассказывать о происшествии Дмитрию Петровичу, наставнику и безопаснику у себя в комнате, куда они прибежали сразу, как узнали о дуэли. Этот мужик точно псих какой-то, его бы проверить, так и будет на людей бросаться же. Не будет, со вздохом произнес помощник князя, переглянувшись с безопасником. Думаете, усомнился я в услышанном, уверен, отрезал тот, провокация это была, весьма грубо и топорно организованная, но тем не менее сработавшая. Этот граф Орлов, любовник княгини Ольги, и на днях у них была встреча. Но, думаю, дело тут не только в княгине. Дмитрий Петрович встал и, сложив руки за спину, прошелся по эр-комнате. До недавнего времени граф Орлов был самым молодым в истории России мастером. Он получил этот ранг в 22 года, чем был весьма горд, так как сам он чрезмерно тщеславен. А тут этот титул у него забирает какой-то 16-летний подросток. Естественно, это его взбесило. Заодно наложилось то, что Ольга еще в уши ему напела. Вот он и сорвался. «Хорошо, что ты его живым оставил», чуть откашлившись, подхватил наставник. «Нам пока не с руки обострять отношения с Орловыми. Надо сначала с Юсуповыми тему закрыть. И как мы будем ее закрывать?» С интересом спросил я, параллельно роясь в шкафу, выбирая другой костюм вместо порванного на дуэли. «Предлагаю эту тему потом обсудить», — вмешался безопасник. «А сейчас нам пора идти, да и вам нужно к совещанию подготовиться». «Это да», — с тяжким вздохом согласился я с ним, кидая печальный взгляд на кровать, заваленную бумагами, которые принес помощник. Интерлюдия. «Слушайте, я тут подумал», — вдруг резко остановился наставник, когда они отошли уже метров на 10 от комнаты Михаила. «Помните, что про Орлова говорили, когда он мастером стал, что с таким потенциалом он вполне может и до виртуоза дорасти? Прогноз, правда, не оправдался пока, но ведь по вине самого Орлова, который совсем забросил тренировки и с головой ушел в светскую жизнь и развлечения. К чему ты клонишь?» – перебил его помощник. «Да к тому, что раз Михаил мастером уже стал, да и вспышка у него была весьма специфичная и сильная, то значит, что он вполне может дорасти до виртуоза, а может, чем черт не шутит, и до...» «Тихо!» – оборвал его тут помощник. «Нечего об этом сейчас говорить, и у стен бывают уши, да и нет ничего хуже обманутых ожиданий». Глава 17. Дядя лежал на кровати в своей комнате, и если бы не опутывающие его всевозможные провода и датчики, то можно было бы подумать, что он просто спит. Грудь мерно вздымалась, лицо было спокойное и умиротворенное. «Спит и видит сны. Как он?» «Тихо, как будто боясь его разбудить», — спросил я у приемной матери, Ольги Николаевны, которая, как оказалось, со дня нападения почти не отходила от мужа. «К своему стыду, я совсем забыл про нее, и упавшее бремя управления кланом не могло тут быть оправданием. Даже не поинтересовался ни разу ни у кого в клане, как она, что с ней, где она вообще, как будто ее и не существовало. Но она ничем не выдала, что ее это хоть как-то задело, лишь печально улыбнулась мне, не отпуская руку дяди. Все так же, но главное, что он жив, а значит, есть надежда, что все будет хорошо». Она тяжело вздохнула и встала со стула, нехотя отпустив его руку. «Отлучусь ненадолго, надо заставить себя поужинать, да и еще кое-какие дела есть, и обратно вернусь. И спасибо тебе, Михаил, за все, что ты делаешь для клана. Уверена, что он», — кивнула она на князя, — «оценил бы это по достоинству». «Угу, или прибил бы за все, что я сегодня натворил», — подумал я, а сам лишь смущенно пожал плечами, мол, не стоит благодарности. Она бросила печальный взгляд на мужа и вышла, а я, проводив ее взглядом, задумался. Вот бывает же, две Ольги, две княгини Морозовы, но какие же разные люди. Одна, верная и надежная опора для своего мужа, вторая же, двуличная злопамятная тварь, думающая только о себе. Уж не знаю, какие договоренности у нее были с дядей, зачем он держал ее в совете директоров, но сегодня я положил этому конец. Совещание началось вполне спокойно. Все присутствующие предоставили отчеты, которые я поручил подготовить на прошлом заседании, и я попросил, чтобы каждый коротко доложился о результатах, а сам сидел и сверял данные с теми, которые мне передал помощник князя. Картинка получалась безрадостная. Почти каждый из докладывающих стремился ввести меня в заблуждение, мягко говоря. Но если у большинства директоров расхождения были большей частью незначительные, то вот у некоторых из них цифры были весьма далеки от реального положения дел, на что я спокойно и обратил внимание всех присутствующих по окончании докладов, высказавшись о недопустимости подобного и дав 3 дня на то, чтобы исправить отчет и подготовить предложение по улучшению показателей в каждом направлении. Я отдельно остановился на деятельности пары товарищей, которые нам на самом-то деле совсем не товарищи. Ольга Сергеевна, посмотрел я на княгиню, которая все совещание не отводила от меня своего змеиного взгляда, вот скажите мне, пожалуйста, вы меня совсем за идиота держите? Хотя нет, молчите. Это был риторический вопрос. Это что такое? Я с отвращением 2 пальцами поднял ее отчет. Все хорошо, значит, у вас продажи растут. Да, доходность увеличивается. Причем, надо же, почти в 2 раза по сравнению с результатами прошлого года. Я поражаюсь вашей наглости. А иначе как верхом наглости я вашу попытку скрыть убыточность ваших предприятий в размере почти 2 миллионов рублей и нарисовать противоположную картинку с прибылью в размере тех же 2 миллионов рублей я назвать не могу. Так что вы можете сказать по этому поводу? Слушаю вас внимательно, с неприкрытой издевкой спросил я, наблюдая, как та чуть ли не побагровела от едва сдерживаемой ярости. Прошу прощения, возможно, что-то напутали помощники. Я разберусь, чуть ли не прошипела она. Нет, не разберетесь, покачал головой я. Если вы через 5 лет нахождения на данном посту допускаете подобные ошибки, то это значит, что вы не соответствуете данной должности. Я снимаю вас с нее. Позднее решу, на какое направление вас поставите, на какую должность, а пока покиньте помещение. Не имеешь права. Вскинулась она, не ты ставил, не тебе и снимать. Ставил не я, согласился я с ней, но впрочем, я бы вас на эту должность и не поставил бы, если бы это зависело от меня, но сниму я, на что имею полное право. Читайте внимательнее устав клана, а пока еще раз прошу, покиньте помещение, не заставляйте меня вызывать охрану и силой выпроваживать вас отсюда. Она в бешенстве вскочила с места и выбежала за дверь, яростно хлопнув ею. Ну вот, одну фигуру с шахматной доски сняли, поглядим, что она дальше делать будет, а пока займемся следующей фигурой. Но сначала надо поставить кое-кого на ее место. Я нажал кнопку на селекторе, вызывая секретаршу. Слушаю вас, Михаил Сергеевич, промурлыкал голос секретарши. Аня, там Юлия Сергеевна подошла, да, здесь, пусть зайдет. Хорошо, Михаил Сергеевич. В комнату впорхнула юная особа 22 лет от роду, моя троюродная сестра по отцу, Юля Лиховецкая, с виду вылитая тупая блондинка с наивным взглядом голубых глаз, но на самом деле очень хваткая и умная девица, в этом году закончившая МГУ на экономиста. Думаю, она должна потянуть. Под княгиней Ольгой был модельный бизнес и салоны красоты, пусть попробует, девушке это должно быть интересно. Предварительную беседу я с ней уже провел, но без конкретики, и сейчас под ее ошарашенным взглядом ввел в курс дела и обозначил круг задач. «Справишься?» – закончил я свою небольшую речь. «Постараюсь, Михаил Сергеевич», – как-то неуверенно ответила она. «Да уж постарайся», – улыбнулся я ей ободряюще, – «и проведи, пожалуйста, аудит по организациям. Проверь, куда уходили деньги. Что-то терзают меня смутные сомнения по этому поводу. Детали позже обговорим. Осваивайся пока и вникай в курс дела. Если что-то будет нужно, обращайся или ко мне, или к Дмитрию Петровичу». Я отвел от нее взгляд и тяжело глянул на одного старого мудака, который дал мне просто шикарный повод избавиться от него. «Святослав Алексеевич, расскажите мне, пожалуйста, как так получилось, что за целый год вы, находясь на должности руководителя направления по привлечению в клан свободных одаренных, сумели привлечь в итоге только 2, хотя задача вам ставилась найти не меньше 10. Не отводя взгляда от беспокойно ерзающего под ним деда, мрачно поинтересовался я. «ГРХМ, ГРХМ», суетливо откашлялся он. «Ну, тут целый ряд факторов сказывается. Основная причина – крайне малое количество одаренных, вспыхнувших в этом году, и крайне высокая конкуренция в кланах на них. 6 контрактов, к примеру, сорвались буквально в последний момент в связи с тем, что конкуренты предложили более выгодные условия, вот и результат», — развел он руками. «Да что вы говорите?» — ехидно усмехнулся я, А вот у меня немного другие данные. За год в России появилось 186 неклановых одаренных, что на 22 человека больше, чем за прошлый год. Но если в прошлом году мы заняли первое место среди кланов по их привлечению, взяв 29 человек, то в этом году мы замыкаем десятку сильнейших кланов. И это при том, что именно наш клан на данный момент нуждается больше всех в одаренных. Мы входим в тройку самых богатых кланов Российской империи, но при этом почему-то не можем позволить себе выделить достаточно средств на найм одаренных. Я еще могу понять, когда люди уходят к Юсуповым и Романовым, но когда нам предпочитают Хованских и Татищевых, этого я понять не могу. Они перехватили у вас четырех юношей, предложив им контракты до 50 тысяч рублей в год каждому. С каких пор мы не можем себе позволить себе контракт на подобную сумму, скажите мне, пожалуйста? Да обойдутся эти молокососы, чтобы по 50 тысяч им давать. Возмущенно чуть не подскочил дед с места. Обычным ученикам с весьма средней по силе вспышка и по 50 тысяч, хрен им, не стоит оно того. Нечего клановую казну разбазаривать на бездарности. Да что вы говорите, ядовито улыбнулся я. Из этих четверых, как вы говорите, бездарности трое уже ветераны, а один вообще магистр и имеет все шансы за несколько лет до мастера дорасти. Хороши бездарности, да, клану жизненно необходимы одаренные. Хлопнул я резко ладонью по столу. У нас сейчас катастрофическое положение с ними. Нам за любые деньги нужно их привлекать, а не о клановой казне заботиться. Иначе, чем саботажем я вашу деятельность назвать не могу. Ну или крайней некомпетентностью. Я снимаю вас с должности. Можете считать себя вышедшим на пенсию. Прошу покинуть помещение. Дед что-то злобно прошипел себе под нос, бросил на меня яростный кинжальный взгляд, но спорить не стал и выскочил за дверь. Я же спокойно продолжил совещание, лишь на секунду отвлекшись сообщить секретарше, чтобы она пригласила потом зайти ко мне бывшего наследника клана Сергея. Именно ему я намеревался поручить это направление деятельности. И нет, я не сошел с ума. Лично я вовсе не стремился возглавить этот клан в дальнейшем, а данная должность позволяла ему проявить себя в глазах дяди. Тот и сам хотел дать ему возможность реабилитироваться со временем, так что посмотрим, что из этого выйдет. Да и Ольга может подостынет слегка, узнав о назначении сына. Хотя это вряд ли. Слишком злопамятная особа. Была у меня, конечно, мысль ставить на подобные должности людей, которые были бы лично мне благодарны за повышение, но чуть подумав, я понял, что лояльность мне подобным образом тут не обеспечить. Каждый человек в клане был под кем-то, на чью пользу он и стал бы работать. Весь клан был разбит на семьи и верных лично им людей, которые в свою очередь были под кем-то из верхушки клана. Подобный шаг сработал бы только в том случае, если бы я брал сюда кого-то со стороны, а с этим тоже были проблемы. Ну да и хрен бы с этим совсем. Отбросил я все эти посторонние мысли в стороны и завершил совещание. Что-то слишком часто я стал задумываться о делах клана, забыв, что с большой долей вероятности я скоро отсюда свалю. Мне бы вот только дождаться выздоровления дяди и можно будет со спокойной совестью забить на это все. «Ты еще здесь?» – удивленно спросила княгиня, заходя в комнату мужа и вырывая меня из воспоминаний. Я встал и потянулся, как раз собрался уходить. «А вы тут всю ночь собираетесь сидеть?» «Ну почему сидеть? Тут диван есть, на нем и посплю. Знаю, что это, наверное, глупо и ничем мое присутствие ему не поможет, но ничего не могу с собой поделать. Просто хочу быть рядом с ним». Она села на кресло рядом с кроватью мужа и взяла того опять за руку. «Целители так больше ничего нового и не говорят?» — спросил я лишь для того, чтобы не молчать. Мне бы хотелось хоть как-то помочь этой сильной женщине, но как это сделать, я пока даже не представлял. «Нет», — покачала она головой, — «все так же. Либо привлекать сильного менталиста со стороны, либо ждать, когда он начнется сам». Они думали над вариантом привлечь одновременно нескольких менталистов, чтобы они контролировали друг друга. Я тут с ее высочеством княжной Анной общался недавно, и она озвучила вариант, который предложил император. Одного менталиста выделит он, еще одного можно попросить или арендовать у китайцев, найти третьего, и пусть они работают и контролируют друг друга. Вспомнил я про разговор с Анной. Я, конечно, озвучил уже его тому же Дмитрию Петровичу и наставнику, и они сказал, что рассмотрит его, но мало ли, вдруг не посчитали нужным рассказать об этом варианте княгине, а мне казалось, что она должна была об этом знать. «Да, я слышал об этом твоем разговоре с Анной», — Слегка улыбнулась она мне, мы думаем над этим вариантом и в настоящее время рассматриваем кандидатуры сильных менталистов. Составляем списки, изучаем сильные и слабые их стороны, возможные последствия их привлечения. Работа идет, в общем, почти круглосуточно. Но еще раз спасибо тебе за то, что пытаешься нам помочь. Да ни за что, пробормотал я, пойду я тогда. Спать пора, завтра тяжелый день предстоит. Как обычно, впрочем, опять в школу надо идти, где меня будет Анна ждать. А мне еще надо что-то о художниках Золотого Ковина почитать, что бы это ни значило. Очень уж она хочет мое мнение насчет них услышать. Вы случайно не знаете, кто это вообще такие? С тоскливой обреченностью поинтересовался я, не надеясь, впрочем, на успех. Случайно, знаю, опять улыбнулась она мне, но рассказывать будет слишком долго. Я распоряжусь и тебе сегодня принесут в комнату кое-какую литературу по ним. Спасибо. Тяжко вздохнул я, предчувствуя крайне скучные часы чтения. Там им посвящены маленькие разделы, на 1-2 страницы в каждой книге, которые ты найдешь в оглавлении, будто почувствовав мое недовольство, дополнила княгиня, так что много времени это не займет. Я сразу просветлел и облегченно выдохнул. Отлично, еще раз, спасибо, и спокойной ночи. Поспешил попрощаться я, направляясь к двери. Подожди, вдруг окликнула она меня, когда я уже взялся за ручку двери. Да, обернулся я к ней. Что тебя связывает с Анной? Извини, если лезу не в свое дело, но мне важно это знать. Не глядя на меня, задумчиво спросила она. Мы друзья, коротко ответил я. Только друзья, или в дальнейшем возможно что-то большее, чем просто друзья. Я воспринимаю ее высочество исключительно в качестве друга и ничего большего. Поспешил откреститься я от возможных подозрений, что думает по этому поводу сама Анна, сложно сказать. Она очень необычный человек. Ты даже не представляешь, насколько, тихо произнесла Ольга, очень необычный и очень замкнутый человек. Ты первый из молодых людей, с кем она пытается наладить дружеские отношения. Все, кто раньше пытался приблизиться к ней, ею полностью игнорировались. Есть слухи, что она сильная и весьма необычная одаренная, бросила на меня тут взгляд княгиня, но то, о чем я сейчас тебе скажу, должно остаться между нами. Хорошо, обещаю, кивнул я ей. По слухам, княжна Анна, пророк, тихо и медленно продолжила Ольга, очень редкий вид одаренного, который может видеть будущее. Точнее, не так, варианты возможного будущего. И не исключено, что как-то на него влиять. Скорее всего, она и пытается с тобой подружиться именно потому, что увидела в этих вариантах будущего что-то, что связывает ее и тебя, или тебя и императорский клан. При этом, насколько я знаю, она крайне злопамятный человек и умеет чувствовать, когда ей говорят неправду. Будь крайне осторожен с ней, закончила она. Спасибо за предупреждение, задумчиво произнес я, лихорадочно пытаясь вспомнить, где и что я мог соврать Анне, и как теперь общаться с человеком, зная, что он может видеть тебя чуть ли не насквозь. Ладно, разберемся как-нибудь. Я еще раз попрощался с княгиней и пошел в свою комнату. Интерлюдия. Мерзкий ублюдок. Ненавижу. Яростно выкрикнула Ольга, швыряя хрустальную вазу в дверь, разбив ее вдребезги. Сотни мелких ярких осколков разлетелись по всей комнате. Тварь, выдохнула она. Тут в дверь постучались и в комнату осторожно заглянул Святослав Алексеевич. Ты успокоилась? Не прибьешь меня ненароком? Можно войти? Поинтересовался он. Входи, резко ответила княгиня. Что хотел? Меня тоже сегодня выкинули с должности, мрачно ответил он, осторожно проходя в комнату, стараясь не наступать на осколки. Так что, как я понимаю, у нас с тобой общий враг появился. Блядский щенок, вспыхнула опять она. Да-да, не спорю, поднял вверх руки тот, но давай все же потише. За нами теперь и так постоянно следить будут. Не надо им давать лишнего повода. Тут криками не поможешь. По-другому действовать надо. Торопиться нельзя. Спешка нужна лишь при ловле блох. Надо ждать подходящего момента и готовиться нанести удар. Такой удар, после которого он больше не встанет. Что ты предлагаешь? Сухо спросила Ольга, немного успокоившись. Да есть у меня пара мыслей, усмехнулся тот в ответ. Вот только здесь я их озвучивать не буду, и у стен бывают уши. Я слышал, ты завтра хотела в свое имение наведаться. Он дождался ее подтверждающего кивка и продолжил, ну так и езжай, а я на днях загляну к тебе в гости, где мы предметно обо всем и поговорим. Глава 18. Братик, ты спишь? Просыпайся. нам выходить уже скоро надо будет», — доносился до меня откуда-то сквозь сон чей-то тонкий голосок. Сначала я попытался избавиться от надоедливого зуда в ушах путем переворачивания на другой бок, но зуд не смолкал, продолжая комариным писком противно пищать в ушах. Тогда я положил на голову подушку, и только тогда пищание смолкло, но при этом кто-то стал активно толкать меня в спину, и мне все же пришлось просыпаться. «Чего тебе от меня надобно, беспокойное создание?» — недовольно проворчал я, бросая из едва приоткрывшихся глаз хмурый взгляд на сестру, которая продолжала меня толкать, что-то при этом неразборчиво пыхтя себе под нос. «О, проснулся, наконец. Забыл что ли про свое обещание сводить нас с Мэрилин в аквапарк?» — уперев кулачки в бока, строго спросила она у меня. «Договорились же там встретиться в 12 часов, а сейчас уже 10, даже начало 11-го, точнее, невежливо будет заставлять девушку ждать». Обвиняюще ткнула она в меня в пальцем. «Блин, действительно, забыл. Неделя опять очень тяжелая выдалась. До того замотался, что и не вспомнил, как на днях мне позвонила Мэрилин и предложила на выходных куда-нибудь сходить вместе. Причин для отказа я не видел и, чуть подумав, предложил выбраться в аквапарк в субботу. В последнее время я перешел на совсем уж сидячий образ жизни, вот и захотелось поплавать, расслабиться и поотмокать немного в воде. Можно было бы, конечно, просто в бассейн сходить, но я не уверен, что это было бы подходящим местом для свидания, а на аквапарк Мэрилин, как мне показалось, с удовольствием согласилась. Ну и сестра, как узнала, напросилась с нами пойти. «Да и пусть идет, мне не жалко, нормально, успеем», — едва сдерживая зевок, ответил я, садясь на кровати. «Если ты копаться, конечно, не будешь. Эй, а ничего, что я вообще-то уже давно встала и даже уже позавтракать успела», — недовольно завопила она, чуть не подпрыгнув от возмущения. «Это еще неизвестно, кто кого ждать будет, Соня». «А что тут неизвестного?» — насмешливо ухмыльнулся я, натягивая футболку. «Мне нужно 15 минут на то, чтобы одеться, умыться и заживать бутерброд, и все, я готов. Ты хочешь сказать, что ты будешь готова раньше, при том, что ты еще в пижаме, с наверняка не собранной сумочкой с самыми важными, в твоем понимании, вещами, и при этом я еще молчу про то, сколько у тебя времени на всякий макияж обычно уходит. Все-таки в аквапарк идем, надеюсь, туда-то ты сильно краситься не будешь, хотя я и так-то не понимаю, зачем это вообще тебе нужно в твоем возрасте. И не поймешь», — отмахнулась она, — «все вы мужики одинаковые. Не понять вам нас, девушек, никогда». В исполнении 10-летнего ребенка это прозвучало так смешно, что я чуть в голос не заржал и спасся, уткнувшись лицом в подушку. «Аквапарк это, конечно, да. Краситься, наверное, действительно не стоит. Ну, почти», — задумчиво пробормотала тем временем Наташа себе под нос, — «но все-таки кое-что сделать надо. И вещи». «Так, я убежала». Рванула она было к двери, но перед ней замерла и повернулась ко мне. «У тебя полчаса. Встречаемся внизу. И чтоб не опаздывал». Обвиняюще ткнула она в меня напоследок пальцем и, оставив таким образом за собой последнее слово, выскочила за дверь. Я потянулся и стал потихоньку вставать. Что-то мне подсказывало, что через полчаса наша встреча не состоится. «И все-таки, ну и странное же ты место для свидания выбрал», — заметила сестра, как только машина тронулась с места. В отведенные ею самой полчаса она, естественно, не уложилась, спустившись где-то через час. «Нет, не подумай, я не жалуюсь. Мне так даже и лучше. Я-то давно мечтала туда выбраться, но в одиночестве это было скучно. Вот только, как мне кажется, для свидания с девушкой это не очень подходящее место. А как по мне, так вполне нормальный вариант», — пожал плечами я. «Вот если бы я ее позвал альпинизмом заниматься, к примеру, или на футбол, то вот это было бы действительно странно, а так, нормально, и развлечься можно, и поваляться на шезлонге отдохнуть. Да и это самое-то, чтобы большой компанией выбраться». «Какой еще большой компанией?» — вдруг насторожившись с подозрением, спросила сестренка, не отводя от меня пристального взгляда. «Да все той же», — деланно равнодушно ответил я, продолжая украдкой наблюдать за ее реакцией. «Все те же лица, что у меня на дне рождения были». «А», — чуть не подпрыгнула она, — «это значит, и ее высочество с Дианой будут?» «Ну да», — подтвердил я. Сестра молча хлопнула себя ладонью по лицу, изображая фейспалм. «На самом-то деле, я никого звать больше не собирался, но случайно проболтался Радченко, когда он стал зазывать меня в гости к себе в имение в субботу на охоту, а от него уже новость ушла в массы, в результате чего меня поймали Анна с Дианой и почти перед фактом поставили, что пойдут со мной, а дальше к ним присоединился Рассказов. Ну а там уже я и сам свою троицу в лице психа, Шкета и Глисты позвал, раз пошло такое дело. Психу, кстати, также расслабиться не помешает. У него эта неделя тоже ударная вышла. Мы провели собрание акционеров, на котором его утвердили генеральным директором, не без приключений, правда. Так как ему всего 16 лет, то он пока только ограниченно дееспособен, и нам это дело чуть было юристы не зарубили. Слава богу, решалась эта проблема весьма просто, разрешением опекуна, то есть мной. Ну а дальше он стал активно впрягаться в процесс управления, и уже даже пошли первые успехи. Во-первых, нам, наконец, зарегистрировали все наши патенты в патентном бюро, после чего мы направили первую партию передатчиков в магазины, где их активно стали раскупать благодаря заблаговременно проведенной рекламной кампании, а во-вторых, мы, наконец, запустили в тестовую среду одноклассники, пока, правда, только на 500 пользователей. Ну да в этом деле главное начать. Так что наше общее дело, наконец, двинулось вперед, требуя все больше и больше внимания новоиспеченного директора, из-за чего он приезжал вечером домой выжатый как лимон. И ведь при этом он еще в школу не ходил. Сначала надо было дождаться оформления ему дворянства, после чего на него свалится еще и эта дополнительная нагрузка в виде учебы. Ну а чего, ни одному же мне страдать, ну ты, братик и тормоз. Печально выдохнула сестра, Мэрилин так хотела получше тебя узнать, а ты опять не даешь пообщаться вам наедине. Ты теперь везде будешь за собой этот хвост таскать, уж кто бы говорил про хвост. Я попытался щелкнуть ее по носу, но она шустро увернулась и показала мне язык, тебе напомнить, кто самым первым напросился с нами. Я, это совсем другое дело, надулась она, я бы вам не мешала, там столько всего интересного, чтобы вы меня там почти и не видели и общались бы себе спокойно. Общались, в аквапарке-то, улыбнулся я, там так много народу и так шумно, что нормально поговорить нам все равно не дали бы. К тому же, лично я не для того иду в аквапарк, чтобы там разговоры по душам вести, я хочу отдохнуть и хорошенько развлечься, так что друзья нам там не помешают. Ну, может ты и прав, задумчиво произнесла сестра, вот только не нравится мне, что вокруг тебя эта Диана вьется, держался бы ты от нее подальше, она скорее не вокруг меня, а вокруг ее высочества вьется, а вот та как раз вокруг меня, странно, что в таком случае ты мне не предлагаешь держаться подальше от Анны, заметил я, ничего то ты, братик, в девушках не понимаешь, загадочно улыбнулась мне Наташа. Насчет Анны я абсолютно спокойна, у нее нет на тебя никаких матра, замялась она, матри, маниальных планов, в общем, не собирается она тебя женить на себе, да и даже просто романтических планов у нее нету, уж будь уверен, а вот с этой Дианой все не так просто, очень подозрительная особа, но смотри сам, лезть в твои отношения с девушками я не собираюсь, просто, будь с ней осторожен, хорошо? Постараюсь, улыбнулся я ей в ответ, вот ведь психолог доморощенный, тут наша машина подкатила к огромному зданию аквапарка и мы вылезли на улицу, Миха, здорово, прогудел мне Родченко, как огромный корабль двигаясь ко мне, рассекая на своем пути все встречные волны отдыхающих, по случаю выходного дня тут было полно народу, который нескончаемым потоком перемещался по всей территории комплекса, а вообще, красота здесь, конечно, была неописуемая. Сам аквапарк представлял собой огромный полукруг, укрытый сферовидным куполом из сверхпрочного стекла, состоявшим из ромбовидных частей. Внутри было с десяток всевозможных бассейнов с самыми разными разновидностями горок на все возраста. Кругом стояли шезлонги, пальмы в катках. По всему периметру аквапарка располагалось множество торговых палаток, от которых распространялись причудливые ароматы вареной кукурузы, сахарной ваты, шашлыков и всего прочего, сопутствующего цивилизованному отдыху. Мы с сестрой сразу как вошли сходили переоделись и приняли душ, и сейчас я с удовольствием подставлял голый торс под искусственный теплый ветерок. Я приветственно махнул рукой Андрею и двинулся ему навстречу, продираясь через толпу народа, сестра пристроилась за моей спиной. «Привет, Андрюха!» – крепко пожал я ему руку. Как всегда, мой новый друг был весьма эпатажен. Его длинные, сплетенные в косу, волосы были теперь выкрашены в ядовито-красный цвет, На шее болталась, свисая на пузо, огромная золотая цепь, а из одежды присутствовали лишь шлепки, солнцезащитные очки, находящиеся сейчас на лбу, и плавки типа шорт с какой-то дико пестрой расцветкой. «Я смотрю, ты как всегда эпатажен, как ты с этой цепочкой будешь с горки кататься, зацепиться же где-нибудь». «Да я уже и сам понял, что налажил с ней», — расстроенно отмахнулся он. «Ща сниму, когда к лежакам придем. Я там всем нам местечко одно цивильное застолбил. Пришлось, правда, весь ряд шезлонгов застолбить, так как больно уж нас до хрена выходит, и это не всем отдыхающим понравилось. Кое-кого даже заставил слегка поумерить пыл путем швыряния в бассейн. Но ничего, пускай купаются, им полезно». Заржал он и тут увидел выглянувшую из-за моей спины сестру. «О, привет, мелкая». «И вовсе я не мелкая». Тут же надулась она. «Сам ты мне. Хотя нет, а тебе так, пожалуй, и не скажешь. Такое чувство, что ты с каждым днем все больше и больше становишься, слонера». «Это точно». Опять заржал он, повернулся и махнул нам рукой. «Ладно, пойдемте уже, пока там наши места не заняли. Я, конечно, оставил там рассказово присмотреть, но уж больно ненадежная из него охрана. Мы пристроились следом за ним, и как огромный ледокол он стал тарить нам путь. Только завидев его монументальную фигуру, люди уже шарахались в сторону. Говорю же, впечатление на всех мой приятель производил колоссальное. К тому же он нацепил на нос узкие солнцезащитные очки, что придало его образу еще более угрожающий оттенок. Наташа как клещ вцепилась в мою руку и с детским восторгом оглядывалась по сторонам. «А во, какая здоровая! Какой же там длинный спуск! 50 метров, обязательно надо будет прокатиться!» — бормотала она на ходу себе под нос. «И вон с той, и с этой, и это что вообще такое? С виду как унитаз, реально ведь как в унитаз смываются. Фи, не, с этой не буду, а вон с той буду, и с той». «Не понял», — прорычал вдруг Андрей. Я поднял взгляд и увидел 10 метров от нас рассказыва, вцепившегося в шезлонг, с другой стороны которого за него держались два парня спортивного сложения, явно пытающиеся его отнять и с угрожающим видом выговаривающие что-то Игорю. Надо отдать тому должное, отступать он явно не собирался. Разъяренным носорогом Родченко понесся вперед, не обращая внимания на испуганно отпрыгивающих с его пути людей, и уже через пару секунд он грозно нависал над захватчиками. Те явно струхнули, но отступать не спешили, продолжая держаться за шезлонг и опасливо высказывая что-то уже Андрею. «Это они зря. Терпением мой друг не отличался от слова совсем. Ну вот, что я говорил. Мы с сестрой уже подошли совсем близко, когда приятелю явно надоело с ними возиться, и он одного за другим швырнул их в бассейн, находящийся 5 метров от нас. Ну вот, пусть остынут слегка», — довольно прогудел он, демонстративно отряхивая руки и самодовольно глядя на нас, мол, «гляньте, как я могу». И, кстати, тут, наверное, стоит пояснить, почему ни он, ни его оппоненты не использовали в конфликте дар. Дело в том, что в Российской империи, как, впрочем, и во всем цивилизованном мире, было запрещено использовать дар в общественных местах, где это могло навредить обычным людям. Наказание было вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от причиненного ущерба. Хочешь с кем-то разобраться магически — вперед на дуэль на арену, тренировочную или боевую. Так что мне, как только я об этом узнал, даже удивительно стало, как это бывший наследник клана вышел сухим из воды, когда напал тогда на меня на улице. Но, как мне объяснили, его спас ряд факторов: отсутствие в зоне конфликта массового скопления обычных граждан, плюс то, что он применил дар в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, и то, что кроме меня от его действий никто не пострадал, а я при этом быстро стал членом клана, что вроде как позволило трактовать ситуацию как внутриклановый конфликт. Так что ситуацию замяли. Во всех общественных местах были установлены камеры и датчики, фиксирующие магические проявления, и при применении дара охрана выявляла эти случаи очень быстро и тут же направляла информацию в полицию. В этих условиях физическая мощь человека имела, конечно, существенное значение, чем Андрей и пользовался без зазрения совести. Был шанс, что обидчики могли быть одаренными и захотят вызвать его на дуэль, но тут тоже палка о двух концах. Где гарантия, что вызванный тобой на дуэль противник будет слабее тебя? А выходить драться один на один с такой тушей желающих было мало.